и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 27 августа, четверг, и на часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, и я ведущий Михаил Шор. И сегодня у нас будет очень-очень серьезная тема. Я думаю, что каждый из вас хоть раз из средств массовой информации слышал про терроризм и про экстремизм. И чаще вы слышите, как силовики кого-то арестовали, осудили, ликвидировали. Но ведь, по сути, это же борьба со следствием, а не с причиной. И вот, на мой взгляд, именно наши традиционные религии, только они имеют в себе вот ту духовную силу, то знание, которое способно противодействовать именно причине экстремизма, причине терроризма, причине агрессии. И именно поэтому сегодня в нашей студии впервые на моей памяти вместе собрались Ахмедов Джурабек Сафарович, имам Хатыб Соборной мечети города Иваново, иеромонах Макарий Маркиш, иеромонах Русской Православной Церкви, клирик Иваново Вознесенской епархии и Гавриэль Шаламов, раввин еврейских общин Ивановской области. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Михаил, дорогие слушатели. Здравствуйте. Я понимаю, что тема очень сложная, но мне просто сразу вот хочется сказать, у нас в студии собрались абсолютно разные священнослужители. Кто-то молится на русском, кто-то молится на арабском, кто-то молится на иврите, да, и все они разные, но каждая наша традиционная конфессия, она включает в себя вот правило, чтобы везде был мир, правило, чтобы везде была любовь. То есть все, чтобы было хорошо. И, по сути, вот не все это, к сожалению, понимают. И мне хотелось бы просто, чтобы вот каждый из вас для начала хотя бы немножечко рассказал основные, не знаю, установки, основные правила каждой конфессии, чтобы люди понимали, что пусть вы выглядите по-разному, там, у кого-то пейсы, да, у кого-то, не знаю, там, еще что-то, да, но все-таки в каждой из ваших религий только любовь, только добро, только свет и только желание сделать наш мир лучше. Вы знаете, Михаил, вы правы по существу, без всяких сомнений. Я когда вас слушал, я почему-то подумал, ну, это все знают, как в той истории про двух интеллигентов. Все это знают, как говорят, ты же все знаешь, Евгений Онегин, ты же наизусть знаешь. Он говорит, ну, это все знают. Так вот, любой нормально мыслящий человек, он это понимает. А что такое нормально мыслящий? Вот здесь, вот на этом месте, я думаю, нам стоит сегодня сконцентрироваться, поговорить, потому что это норма, это осознание, ощущение нормы последние десятилетия, может быть, 20 век, и вот начало 21-го, вот оно-то, это сознание нормы, положение нормы, позиция нормы, как раз пришла в такое движение, качание, расшатывание и вплоть до страшных катастроф. Ну, вот это интересно людям, это люди могут не знать, не чувствовать. Ну, опять же, вот могут быть такие люди, которые думают, что, ага, евреи молятся одному Богу, православные молятся другому, мусульмане третьему, но ведь Бог один. Ну, да, но вот смотрите, в общем-то, это вот вопрос, как вы его поставили, достаточно глубокий. А вот как бы вот наши слушатели, массы своей, наверное, не имеют особо богословского образования, я вспоминаю, по-моему, это эпизод из дневника писателя Достоевского, а может быть, из кого-то из его современников, как в Поволжье в нашем, где много мусульман, некий иностранец наблюдал, как русские, значит, мужики простые идут мимо мечети и соединяют себя крестным знаменем, крестятся на мечети. И он говорит, вы не понимаете, вы не знаете, это вот мусульманская мечеть, у них другая религия, другая вера, что, мол, вы так делаете? Ему говорят эти простые совершенно люди, а тут, видно, был исследователь какой-то, говорит, ты, друг, отойди, ты не понимаешь ничего. Мусульмане построили этот дом для Бога, ему подобает почитание. Видите как? Без того, чтобы... Я, так сказать, христианин, ну, я священник, допустим, кое-что, допустим, знаю, но если бы я ничего не знал, я бы знал, вот есть мусульмане, это их вера, я уважаю человека, и я доверяю ему, его вере, его религиозной традиции, его религиозному духовному строю. И поскольку он мне согражданин, это, пускай, 150 лет назад, русская нация уже создалась, только это мой согражданин, то я ему отказываю через него и его религиозной традиции оказывают почтение. У меня вот вопрос тоже и к Джужабеку Сафаровичу, и к Гаврилю. Вот на ваш взгляд, духовно-нравственный кризис, он ведет к появлению экстремизма или нет? Потому что вот я смотрю на вас, и я понимаю, что каждый из вас постоянно читает свои священные тексты, каждый из вас проповедует, каждый из вас разбирается в деталях. Но есть же люди, которые где-то что-то услышали левым ухом, да, и они не понимают. Но они там могут кричать что-нибудь, не понимая основ. И вот все-таки есть у нас в обществе такой еще духовный кризис, или как-то его удается преодолеть? Бисмиллахи рахмани рахим. Я цитирую слова изречения из Корана, где книга начинается: «Во имя Господа, милостивого, милосердного». Я частенько цитирую это, указывая на то, что если Господь милостив и милосерден к своим творениям, там не может быть пути, даже малейшего пути радикализма или там экстремизма, да? И другое, что, например, про всех пророков, которые Господь сказал в Коране, 25 из них, хотя по поверью, по хадисам приходит, что 124 тысячи пророков было, но Господь сказал, из них 25, 24 из них, они являются иудеями, да? То есть не арабами, а иудеями, которые Господь о них говорит, о высшей степени подчинения Творцу. То есть это высший из людей, самые лучшие, которые призывали людей только к благому. Только к благому. А то, что, например, вы сказали, что может быть породиться экстремизм без религии, без веры в Творца, однозначно. Чем больше человек отходит от милости Творца, тем больше он приближается к, скажем, объятию дьявола. Конечно, важно заметить, что в Торе написано, что основное правило Торы – это возлюби ближнего своего, как самого себя. И какие очень сложно представить, какие интерпретации, откуда могут появиться такие интерпретации, понимание того, что какая-то религия может призывать к чему-то плохому. Ущемлять как-то своего товарища. Я думаю, что мы все с вами видели, что какие-то слухи или какие-то людские домыслы, не основываясь там на священных текстах, да, обвиняли и мусульман, и иудеев, и христиан в чем-то. И сейчас получается, что из-за того, что в интернете могут разместить все, что угодно, из-за этого получается молодежь, она чаще всего может где-то что-то прочитать, по верхушкам нахвататься, не вдаваясь там ни в священный Коран, да, ни в Тору, ни в Библию, где-то чего-то услышали и уже поступают неправильно. А вот как правильно говорить с молодым поколением, потому что молодежь – это все-таки основная группа риска для экстремизма? Ну, это группа риска для экстремизма, для терроризма и для других форм зла, но в то же время это мы, это наше будущее. Мы, я здесь старый человек, кто постарше, мы уже идем вниз, а молодежь – это те, кто входит в нашу жизнь, те, кто держит эту жизнь. И вы знаете, Михаил, вот у меня осознание такое, что не то чтобы неправильное понимание религии ведет к терроризму и злу, а зло, которое есть в мире, в том числе и распространяется через разного рода носитель, как вы там упомянули, разные носители интернета, находит в себе поддержку в неправильной, в ложной религиозности. Мы все вот здесь представители трех религий отличаемся от других религий. Религий довольно много на планете Земля. Но эти три религии разделяют, в общем-то, достаточно единообразно понятие о грехопадении, о том, что человек – существо двоякое, это образ Божий, и в то же время образ искаженный, который несет в себе, знаете, начатки зла. Я вот сегодня крестил ребенка маленького, полуторагаловалого, читаю молитвы о том, чтобы Господь освободил его, ее от зла. И люди посматривают косу, да, какое там в ней зло. Ну, какое-то есть, скрытое и гнездящееся. И вот это зло выходит наружу, и дальше схватывает, как вы совершенно верно сказали, ну, просто говоря, вздор всякий, под видом религии, сектантскую всякую, ну, не будем слишком здесь детализировать, но есть это, есть, и дальше уже процесс идет. Значит, ответ на ваш вопрос – это просвещение, это свет огромнейшей силы, образ, символ, который дает нам религиозная жизнь. Просвети свою душу, узнай, а прежде чем открывать рот, поразмысли, почитай, поинтересуйся, поговори со своими священнослужителями, будь то иудейскими, мусульманскими, христианскими. И опять то же самое интернет, который мы, в общем, законным образом критикуем, он служит мощнейшим средством просвещения, если ты захочешь. И это принцип вообще бытия. Любой, можно взять топор, можно построить красивый дом, можно отрубить себе палец или зарубить соседа. Вот то же самое относится к интернету. И вот опять же, мне хочется еще раз напомнить, что все авраамические религии, да, все наши традиционные конфессии, у них ценности общие и в Торе, да, и в Библии, и в Коране, допустим, говорится, что не убий. Да, говорится по-разному. Там в Священном Коране там говорится, что мусульманин – это тот, кто не причиняет людям вреда ни языком своим, ни руками, да. В Торе это тоже по-своему, и в Библии по-своему. Но вот эти ценности, они есть. Но вот почему-то так происходит, что из-за какого-то, не знаю, перебора лишней информации люди начинают заниматься, ну, иногда какой-то не только незаконной ерундой, но и ерундой там против своей веры. Вот это меня, конечно, удивляет. Совершенно верно. Я немножко скажу, потому что все это происходит, мы как сказали, от незнания. И сам по себе человек больше всего, если вы заметили, в экстремизм, радикализм попадают именно молодые люди. Молодые люди. И не просто так, потому что они молодые годы, они максималисты, они кем-то недовольны. Даже они своими родителями, ну, как мы замечаем, даже своими родителями недовольны. Даже они уже, будучи, могут обвинить в неверии своих же родителей. И кто с ними не согласен, они объявляют им, например, что они с ними не общаются, отходят от них. То есть у них основа всего вот этого, основа всего – малое внимание тех же родителей, тех же людей, которые окружают, например, тех же родственные узы, которые не знают, где его племянник, где его брат, где его сват, где его сестра и так далее. И вот это происходит, потому что молодые люди, когда на каждой, скажем, вот есть люди, которые хотят, например, да, в мечеть прийти, они приходят в мечеть. Есть люди, которые не хотят прийти в мечеть, потому что они не признают, например, да, ту или иную, например, ну, скажем, знание. Вот. И поэтому молодежь в основном попадает под эти сети, потому что они отходят именно от своих родителей в первую очередь, от своих родственников, и они без знания хватают любые знания, которые их делают агрессивными. Как вот быть молодому человеку, да, в своей конфессии, чтобы не поддаться вот на яд разных сект, разных течений и так далее и тому подобное, чтобы противодействовать вот экстремизму уже внутри себя? Что ему нужно делать, по сути? Есть такое выражение еврейское, мне кажется, что оно еврейское. Тьму не разгоняют палками, тьму разгоняют светом. Если человек прибавляет больше света в свою жизнь, опять же, обращается к своему священнослужителю, к тому, кто может ему объяснить, что для него правильно, что Всевышний для него хочет, каким он хочет его видеть в этой жизни. Вся эта истина давным-давно прописана в Библии, в Коране, в Торе. Каждый, любой человек может для себя найти правильный путь в основных религиях. И еще есть такое выражение, что много урожая есть от силы быка. Как раньше вспахивали поле? На быка или на какое-то животное одевали ярмо, он пропахивал поле. Так же и сейчас. Молодое поколение очень сильное, очень энергичное. каждый человек, который знает что-то хорошее, знает что-то положительное, должен научить другого, своего ближнего, тому, что он знает и умеет, и тем самым он увеличит свет. И эта энергия, которая скрыта в молодых людях, обязательно приведет к тому, что будет больше добра, больше света в мире. Мне бы просто еще хотелось такой небольшой пример привести. Просто давайте вспомним с вами 95-й год, токийское метро, и одна из сект, не буду ее называть, они совершили атаку в токийском метро, это был Зарин, это была такая японская секта, тоталитарная секта. И я просто хочу сказать, что вот если бы люди верили в традиционные свои религии, не отходили от них, то не было бы вот сект и не было бы таких там страшных вот вещей, как в Японии, где там этот Сёку Асахара и его сподвижники придумали не знамо чего, и из-за них очень многие люди погибли. То есть, по сути, вот каждая, еще раз, традиционная религия – это такая идея, это сверхидея. И вот экстремизм как идею можно победить только идеей. Вот мне хочется спросить сразу же. А вот… Прям вот вы вырвали буквально слово из меня. Мне просто хотелось бы спросить, вот как часто сейчас к вам, каждому из вас, обращается молодежь с просьбой разрушить какие-то мифы? Потому что из-за интернета их, я думаю, постоянно окружают разные мифы, разная ложь. Правильно. И вот как часто к вам сейчас приходят ребята или там девчата и говорят там батюшка там или там раввин или как угодно. Расскажите, пожалуйста, вот почему вот в интернете написано так, так ли это? Вот бывает такое сейчас? Не просто бывает. Другое дело, у меня есть сектор, как сказать, сервис, портал вопросов и ответов, там рубрика есть целая «Мифы и заблуждения». И формулировки вопросов чаще всего идут не совсем так. Он или она, мы не знаем, о нем не видно сколько лет, просто некий корреспондент что-то пишет, какой-то тезис что-то выдвигает, что-то, так сказать, о чем-то запрашивает или формулирует, и ответом служит вот примерно то, что вы сказали. Друзья мои, вас развели как детей. В худшем смысле, как детей. Разуйте глаза, будьте ноги. Читайте, интересуйтесь, узнавайте, просвещайтесь, протрезвитесь в буквальном смысле этого слова. Да не в алкогольном, но в ментальном, в душевном. И вот когда мы говорим, надо вот следовать традиционной религии, точнее сказать, надо жить в этой религии. Понимаете, вот есть ПДД, правила дорожного движения. Если я никогда не превышаю скорость, что со мной не всегда случается. Вы быстро ходите, мы поняли. Никогда не еду на красный свет, никогда не пересекаю сплошную линию. Ну вот и все, я знаю, ПДД соблюдаю. Религиозная жизнь, духовная жизнь не то. Это наша основа нашего бытия. Правила важны, но ими не исчерпывается наша жизнь и не покрывается, не служит нам парашютом или каким-то, так сказать, предохранительным клапаном против таких вот жутких катастроф, которые охватили нашу страну и весь мир в 20 веке. Это, на самом деле, еще в 19-м, а может, еще и раньше, может, через французскую революцию, еще тех времен. Вот начались сдвиги, начались уклонения. Люди 19 века, большинство, они думали, ну мы православные, все с нами в порядке, ну мы в церковь входим, иногда приходим, а потом эти, в кавычках, православные разнесли нашу страну, и чуть ли не весь мир, и не только в нашей стране. И опять же тогда и секты появились, и хлысты, и многие другие. Совершенно верно, и вот все это брожение или мятеж мысли, мятеж жизни пошел за счет того, что люди перестали жить своей верой. Вот где фокус-то, не просто ее иметь перед глазами. Вот у меня, я уже закончу такой, почти что каламбуром, бабушка старенькая говорит, батюшка, у меня есть такая молитва, она очень сильная, ее читать даже не надо, она вот лежит, и все с ней в порядке, и все, мне уже больше ничего не надо. Друзья мои, так не живут. Джурабек Сафарович, тот же вопрос, как часто к вам обращается молодежь с просьбой разъяснить, объяснить, потому что вот они где-то что-то могли встретить, да, в интернете, как часто они подходят и обращаются, вот правда ли это, или в Священном Коране все по-другому написано? Нет, частенько бывает, обращаются, даже не только молодежь, даже наши семьи, например, да, жена, ребенок, например, увидят в интернете что-то и задают тотчас же вопрос. Дело в том, что даже вот неосведомленность, незнание какой-то религии, даже своей религии, многие, даже мусульмане, они даже не знают, что представляет сам ислам. Да? И поэтому обращений бывает немало. Но вот, например, я пример приведу. Мы сделали день открытых дверей. День открытых дверей, учительница, которая пришла со своими детьми, которая показывала мечеть, и мы идем, она показывает, вот, говорит, минарет. Вот, а это что, вот это, говорит, вот, ну, как-то называется, я говорю, это минарет, я говорю. А дети спрашивают, для чего она? И учительница, опередив меня, сразу говорит, это когда люди грешат, их оттуда выкидывают. Серьезно? Да, да, да. Это я вот говорю, в нашем городе? Да, вот, я говорю, шутил. Ну, нет, ну, а так я слышала, говорит. Я говорю, слушайте, а где вы такую информацию взяли, такое нет. И она привела пример, как бы, да, ну, церковный, вот, вот колокола есть там раньше, вот, ну, было, говорит, выкидывали. Там тоже выкидывали? Ну, да, да. Я это самое, как его... Я говорю, это неправильная информация. Может, говорит, это, ну, где-то слышал, где-то бабушка сказала, где-то чего. Но наказывали-то, я говорю, такого никогда не... Это призыв, например, да, у христиан это колокола, у мусульман это призыв на муаззина, да, у иудеев это в трубу, да. Это шафар. Шафар, да? Mm-hmm. О, да. Это призыв там. Видите, она вроде бы, да, она без никаких там дурных умыслов, просто до нее информация дошла, она даже не захотела... И она в это верила, взрослый человек. Mm-hmm. Да, да, да. Вот, понимаете, и я, конечно, не обиделся, потому что она не осведомленная, ничего. Она говорит, извините, простите, говорит, может, я, говорю, ну, не знала. Я говорю, ничего страшного, такое бывает. Потому что, ну, мультиков насмотрится, фильмов где-то насмотрится, да. Об этом мы еще поговорим, mm-hmm. о том, вот как эти мифы просто меняют мнение людей. И опять же, вот тоже к вам тот же самый вопрос. Как часто к вам обращаются с просьбой что-то разъяснить, объяснить, вот правда это или неправда, и как часто на встречах с представителями других конфессий вам задают какие-то вот вопросы, ну, честно, вот дурацкие, там, не знаю, про мацу и кровь и так далее и тому подобное. Вот все вот эти ужасы, которым там 100 лет. Наша традиция устроена таким образом, что человек не может сам просто открыть священные книги и начать трактовать так, как он понимает. Обязательно нужно обращаться к раввину, к учителю, к преподавателю. К самых малых лет учат задавать вопросы. И, конечно, вопросов достаточно и по самым разным темам, вплоть и до... Которые странных бредовых. Да, да, да. Это распространено, это бывает. И основной задачей для себя я вижу, что обязательно нужно выслушивать каждый вопрос и стараться донести до человека суть о том, что... Подобные интерпретации невозможны. Никакая религия не может, не должна призывать к какому-то насилию, к чему-то плохому, к чему-то отрицательному. Все, что нам дано в этом мире, оно дано нам, чтобы сделать что-то хорошее, привнести что-то свое от себя. Каждый человек уникален, у нас лица у всех не похожи. А значит, что у каждого из нас есть своя миссия и свое дело. И каждому из нас даются силы, даются материальные возможности, духовные возможности для того, чтобы поднимать мир на новый уровень. И обязательно, чтобы подняться, нужно спросить, нужно задать вопрос. А вот у меня каждому из вас вот сейчас только один вопрос. На ваш взгляд, вот кроме того, что люди не всегда погружаются в свою веру, в свою религию, какие еще причины появления экстремизма в нашей стране? И только ли они внутренние, или Запада, или откуда-то еще нам тоже пытаются что-то накинуть? Ну, ответ достаточно простой, как вам скажет любой человек с философским складом ума. Совокупность факторов, когда вы видите, хорошее растет урожай, почему? И семя хорошее, и ухаживали хорошо, и подкармливали, и поливали, и солнышко, и дожди, и все. Когда растут сорняки, то же самое совокупность факторов. Не пололи, не поливали, и так далее. Вот что происходит. Без семени зла в человеческом сердце, ну, мы были все бы ангелами, так сказать, ангелоподобными. Но семя это зла есть, и дальше идут факторы со всех сторон, из-за рубежа. Безусловно, тут, простите, простое русское слово, к бабке не ходи. А это очень сильное воздействие. Вот наши западные соседи белорусы сейчас это испытывают по полной программе. Ну, мы тоже, разумеется, испытываем, но результаты налицо этого дела. И в Соединенных Штатах какие-то безумцы расстреляли своих соучеников в школе. Через полтора месяца у нас на Руси происходит то же самое. Вот. Ничего тут удивительного, к сожалению, нет. К сожалению, глубокому нет. Наша задача – держать оборону. Наша задача – помнить, что жизнь – это борьба. Достоевский, ну, Митя Карамазов говорит, что дьявол с Богом борется. Это неправда. Дьявол с Богом не борется. Дьявол борется с человеком. И если человек в этой борьбе лапки опускает или, наоборот, поднимает, капитулирует, ну, дело очень плохо. Джурабек Сафарович, вот тот же вопрос. На ваш взгляд, из-за чего еще появляется экстремизм, кроме того, что люди отталкивают свою веру, свою религию, и вот у них в этой пустоте что-то образуется? Вот из-за чего еще? Я подчеркну другим еще, что, например, сам радикализм, да, оно существует не сегодня. Это еще с Древнего Египта. Да. И, например, во времена пророка Мухаммада, да будет над ним мир, милость Творца, это было, как называется, мусульман, как хариджиты, которые они уже вышли и начали со своей идеологией, вроде вот недавно пророк рядом был, да, и его уже нету, и вот тут вышли те, которые, тех, скажем, тех людей, которые доверенные были, например, халифы, их против них пошли. То есть это было изначально. И они всегда были и будут во всех, даже в религиях они всегда были. Без этого, как бы, да, ну, они существовали всегда. Другое дело, еще какая мотивация у них, да? Ну, тут можно сказать, что у кого-то в жизни чем-то не повезло. Вот, например, и он может реализовать себя вот в этом области. Понимаете? Вот есть люди, которые, например, в мирное время им не живется. Они не могут себя реализовать, понимаете? И, конечно, ему мир не нужен, потому что для него, например, война для него как мир, понимаете? То есть он не может себя реализовать, его, он видит себя отчужденным, видит, свое, например, свою неудачу, видит в людях, что обвиняет кого-то, понимаете? И выделяются, например, да? И когда человек хочет выделиться, и он начинает уже всяк. Вот, например, посмотрите, элементарные вещи, как, например, все знают, что такое хорошо, что такое плохо. Например, да, но мы видим людей, которые радикально изменяют свой облик, свое лицо, выходят, делают те вещи, которые недопустимы в обществе, и они называют это нормальным, понимаете, потому что они хотят выделиться чем-то, вот одно из них, вот это выделение, а другое, кому-то это выгодно, понимаете. Кому-то это очень выгодно, поэтому это все и происходит, и заблуждаются молодые люди и другие. Тот же самый вопрос, я его просто повторю. Кроме вот такой духовной пустоты, да, из-за которой тоже образуется разный негатив и экстремизм, какие еще, на ваш взгляд, причины появления экстремизма внутри нашего государства? Склонности к чему-то, к насилию, может быть, воспитание, может... Какие-то родители, бывают такие родители, которые говорят: слушай, тебе дали, сынок, тебе дали в глаз, так ты должен ответить, нужно держать удар, что неправильно. Множество причин можно приводить, но в еврейской традиции так говорится, что нельзя человеку поддерживать, быть частью пустых разговоров. Что такое пустой разговор? Это разговор, который не приводит к действию, к какому-то позитивному результату. Нужно задавать вопрос, почему, что нужно делать, чтобы этого не было? Какие действия нужно предпринимать? У нас остается буквально еще 15 минут, и мне бы хотелось сказать, что у нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, если у вас будут вопросы или пожелания, или, может, вы тоже хотите высказаться, мы будем очень рады вас услышать. Но сейчас хотелось бы еще поговорить о том, как каждая из традиционных конфессий борется с экстремизмом и терроризмом, потому что вот кому-то, опять же, может казаться, что только силовики с этим борются, но я знаю, что и в исламе, и в православии, и в иудаизме постоянно ведется огромная работа, чтобы людей вот так за уши из тьмы к свету. Верно. Вы знаете, здесь можно разделить прямое воздействие и косвенное. Прямое воздействие мы говорили. Две секундочки, у нас просто вот первый звоночек, прошу прощения. Слушаю вас, здравствуйте. Алло, я хочу вопрос задать. Да. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я православная христианка. Для молодежи мне хочется сказать такое изречение. Говорите, пожалуйста. Говорю. Господь дает нам шанс всем на земле измениться. Это изменение будет соединением с Богом. Если душа соединится с Богом, то у человека не будет в сердце никаких смятений, а будет спокойствие и любовь. Вот поэтому всякие невзгоды бывают на земле, что человек не познал Бога. Вот православная вера говорит о том, Господь дает шанс нам всем на земле измениться. Изменение будет существовать только с тем, чтобы человек причащался и молился Богу. И в этом заключается любовь. Если не познает Бога на земле человек, то он не познает любви. Спасибо большое. Ну вот, опять же, Бог есть любовь, и в каждой религии есть любовь, и это прекрасно. Кратко надо женщине это ответить, или нашим слушателям точнее. Вот при таком, может быть, даже своеобразном, странном, в странном формате, по существу там, в общем-то, прямая истина высказана. А в слове «изменение», что изменить? Какой я есть, такой и буду. А ничего подобного. Смысл религиозной жизни, религиозной, всякой подлинной религиозной жизни, не только христианской, да будет воля твоя, обращаясь к Всевышнему. Я должен стать иным, таким, как Господь хочет меня видеть. Смысл магии и всякого рода сектантства, оккультизма, да будет воля моя. Я хочу вот так. И я привлекаю к себе разные силы, в том числе и силы зла, чтобы мне в этом деле помогли. И это антихристианство, это безбожие, это магия, которой мы вот пытаемся противостоять, о чем Михаил спрашивает. Опять же, возвращаемся к методам борьбы. Да, это происходит? Совершенно верно. Прямая проповедь, а косвенная проповедь состоит в воссоздании добрых условий, доброго почвы, о которой вот мы говорили. Прежде всего, пожалуй, это семья. Это семья, это кризис семьи, терроризм и злодейство, ну, они есть, к сожалению, в нашей жизни, вот годовщина Беслана, бесланские трагедии, но их, слава богу, не так уж много. А трагедий в семье очень много, они в большинстве своем скрыты, происходят за закрытыми дверьми, только мы слышим эти отзвуки слез и разводы в огромном количестве. И вот эти трагедии, этот деструктивный процесс, вот мы стараемся сдержать, мне тоже приходится возглавлять комиссию по семье и материнству нашей епархии и общество «Колыбель», которое в нашей области работает, пытаясь и достаточно успешно пытаясь противостоять нравственному развалу, деградации нравственной молодежи, и не только молодежи. И вот этот подъем, если человек начинает ощущать себя не игрушкой в каких-то неизвестно чьих руках и не, как это сказать, случайной частицей, которая где-то мечется, а образом подобием Божьим, достоинство свое восстанавливает, ну, тогда есть очень большая сила, большая энергия, которая позволяет потом противостоять уже совершенно террористическим, экстремистским каким-то воздействиям на общество. Как в Ивановской соборной мечети как раз вот работают против экстремизма и какую профилактику проводят? Да, профилактика у нас как бы заметна. Мы больше, например, сделали ставку на День открытых дверей. Это очень важно было для нас. Вот 6 лет назад мы начали День открытых дверей, потому что все конфессии, которые вот даже отец Макарий приходил, вот иудейские представители тоже приходили, и сами мусульмане, сама молодежь, они встречали их, они разговаривали, даже, понимаете, даже соседи, которые мимо мечети проходили, они говорили такую вещь, мы говорили, даже боялись зайти в мечеть, хотя мы здесь жили. Я говорю, а почему? Потому что, говорят, наслышались много, по телевизору много смотрят, и это самое, как они начали ходить. И мусульмане начали разговаривать с ними, то есть был диалог между мусульманами, молодежью и другими представителями. Другая наша работа, например, например, во всех университетах вообще Ивановской области, практически во всех, большинство университетах мы были, не один раз проводили совместно с, скажем, Домом национальности, с разными конфессиями. Вот отец Макарий последний раз. И это самое совместно с прокуратурой, борьбе с экстремизмом, там органы внутренних дел. Мы проводили профилактические работы, чтобы разъяснить, дал молодежи объяснить, что такое вообще религия и где его нужно черпать. Не с интернета, а из достоверных истоков. И, например, проповеди. Пятничная проповедь – очень важный момент для воспитания не только молодежи, для всех. И во время проповеди мы объясняли, разъясняем. И, естественно, мы, например, во время разных праздников делаем проповеди тоже, разъясняем, объясняем. И бываем, например, даже у некоторых, например, когда в гости зовут, там мы ведем проповеди, разъясняем, что такое хорошо, что такое плохо, например, как вести себя, что такое вообще основа религии. У нас был еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Людмила Сергеевна Бутова. Вот мне мама сказала всего несколько слов перед тем, как уже, можно сказать, уйти на тот свет. Люся, не предавай свою веру. А ведь мы были тогда комсомольцы, пионеры. Мы не понимали, что это... Я не понимала, что это такое... Мне мама сказала, когда она ушла из жизни, я думаю, что же это такое? А я рождена, вот вы меня однажды спрашивали, что такое День Матери 21 сентября. А я рождена в этот день. Я узнала потом, что я рождена в Рождество Богородицы. И мне хотелось потом все это передать людям, чтобы люди знали, что есть такая Богородица в православии, и что она нас защищает, и что она наша заступница и все остальное. И несколько лет в нашем городе Иваново и области, и даже в СНГ в свое время мы проводили этот День Матери. Вот что такое сказать родителям, своим детям, что Люся, не предавай свою веру. И много зависит от родителей. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Пожалуйста. Возвращаемся, опять же, к тому же вопросу, как в синагоге, как в молельном доме вы объясняете людям, что экстремизм, что секты, и все это очень плохо? В первую очередь учебой, мы стараемся объяснять людям еврейские тексты с правильной точки зрения. Мы общаемся с молодежью. Очень важный фактор – выслушивать каждого. Не только говорить ему что-то, а может быть, у него есть какие-то переживания внутренние, которые, кстати, как раз-таки очень часто и приводят к каким-то кризисам. Полгода назад появилась у нас такая идея сделать для молодежи поездку в Москву в еврейский музей и центр толерантности. Место, которое на еврейской истории показывает о том, как важно быть толерантным к своему товарищу, к своему человеку, который рядом с тобой находится. Может быть, у него цвет кожи отличается, может быть, вера, может быть, головной убор. В связи с пандемией, к сожалению, у нас эта программа сошла пока что на паузу, но с Божьей помощью администрация поддержала эту идею, и мы Надеемся, что у нас нам удастся сделать такую поездку для учеников школ. И мне хотелось бы еще сказать в завершении, конечно же, что каждая традиционная религия, она содержит в себе любовь, она содержит в себе все самое светлое, все самое чистое, что только может быть. И вот как отличить настоящую религию, да, от секты? Вот в США в прошлом веке была секта «Завет меча рука Господа», и они планировали отравить цианидом водопроводы и устроить таким образом там второе пришествие. Ну, это же очевидно секта, потому что никогда ни в одном храме Ивановской области, православный он, мусульманский, иудейский, не призовут к такому, потому что все авраамические религии, они основаны на любви и на том, чтобы сделать людей лучше. Поэтому надо гнать прочь все секты и не отворачиваться от своей веры. У нас буквально... Да. По минуте на каждого, ну, я да. просил бы небольшие пожелания небольшие. Для наших радиослушателей. Сами, дорогие друзья, дорогой Михаил, такой мед пить. Увы, трезвитесь и бодрствуйте. Вот кратенькое слово, которое говорит апостол Петр. Будьте внимательны и помните, что такое церковь. Когда православный человек читает символ веры, обратите внимание на девятый член. В единую святую соборную и апостольскую церковь. Без церкви мы никто. Да, Михаил, вы очень правильно заметили. Я скажу цитаты из изречения пророка Мухаммада, да будет мир и милость Творца. «Желай людям того же, чего желаешь самому себе, ты потом будешь мусульманин». То есть ты будешь мусульманином настоящим, когда ты другим людям будешь желать того же, чего желаешь самому себе. Я не думаю, что те радикальные люди захотели бы, чтобы с ними так бы, с их родителями так относились, с их семьями. Поэтому если все, что чтобы понять, где правда, где неправда, надо узнать, что Господь, если создал человека, Он создал его не для того, чтобы он мучился, человек. Поэтому где увидите, например, да, какую-нибудь, например, злобу, радикальность, сразу понять, что это нету в религии или трактовано неправильно. Понимаете? Потому что убийство одного человека равнозначно, как будто ты убил целых всех людей. Отдать жизнь какому-нибудь человеку, как будто ты оживил всех людей. В нашей недельной главе написано, что когда человек строит дом, нужно обязательно сделать на крыше ограду, чтобы вдруг кто-то случайно не упал. И Любавичский ребе учит из этого очень важную идею о том, что когда человек приступает к чему-то важному в жизни, какой-то новый этап в жизни начинается, обязательно нужно поставить для себя ограду во всех аспектах своей жизни, в том, что ты принимаешь из того, что тебя окружает. Нужно смотреть правильные вещи, хорошие, то, что призывает тебя к чему-то правильному и доброму. Спасибо большое. Обнимаю всех наших радиослушателей. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Я ведущий Михаил Шорин. У нас сегодня здесь представители наших традиционных конфессий. Это Ахмедов Джурабек Сафарович, Ерманах Макарий Маркиш и Гавриэль Шаламов. Всем хорошего вечера. До новых встреч.